Суд над Пугачевым. Волконскому привелось быть главным деятелем в суде над самозванцем. В Москве чернь была в таком настроении, что правительство одно время боялось, чтобы Пугачев не наделал в ней какой ни на есть пакости. Вера в него, как в Петра Третьего, там была очень сильна. В этих-то видах Москва и была избрана местом для суда и казни Пугачева. Князь хотел сделать ввоз Пугачева как можно более гласным, но императрица проект князя не одобрила, а приказала его привести днем под конвоем сот до двух донских казаков и драгун без всякой аффектации. Пугачева привезли в Москву в 10 часов утра 4 ноября 1774 года. Народ массами встретил повозку с ним и провожал по всем улицам до монетного двора в охотном ряду, где была приготовлена тюрьма для Пугачева. Жена и сын его помещены были в отдельной комнате. Следователи Шишковский и Галахов поселились в той же тюрьме. Через час прибыл и князь Волконский. В судейскую комнату ввели Пугачева, который пал на колени. На вопросы Пугачев отвечал спокойно и ясно: «Мой грех, виноват» и прочее. Послал Волконский и за женой Пугачева. Казачка не знала о делах мужа и отвечала на все вопросы неведением. Пугачев бросил ее еще за 3 года. Для участия в окончательном суде прибыли в Москву генерал-прокурор князь Вяземский и Потемкин, возивший в Петербург следственное дело. 9 января 1775 года была подписана сентенция. Пугачев и Перфильев приговорены были к четвертованию. Казнь совершилась 16 января 1775 года в Москве на болоте. Вот что передают очевидцы о казни Пугачева. Эшафот был воздвигнут на середине площади. Вокруг были поставлены пехотные полки. Начальники и офицеры имели знаки и шарфы сверх шуб по причине жестокого мороза. Здесь же был и оберполицеймейстер Архаров со своими подчиненными. На высоте лобного места или эшафота стояли палачи. Все пространство низкой лощины болота, все кровли были усеяны зрителями. Вскоре появился отряд кирасир, за ним необыкновенной высоты сани, и в них сидел Пугачев. Он держал в руках 2 зажженные свечи из воска, который, оплывая, залеплял ему руки. Напротив его сидел священник в ризе с крестом и секретарь тайной экспедиции. За санями следовал отряд конницы. Пугачев был с непокрытую головою и кланялся на обе стороны. Сани остановились против крыльца лобного места. Когда Пугачев и любимец его Перфильев в сопровождении духовника и 2 чиновников взошел на эшафот, раздалось «на караул», и один из чиновников стал читать манифест. Во все продолжение чтения манифеста Пугачев, глядя на собор, часто крестился. По прочтении манифеста духовник сказал им несколько слов, благословил и пошел с эшафота. Тогда Пугачев сделал с крестным знамением 2 земных поклонов, обратясь к соборам. Потом с оторопелым видом стал прощаться с народом, кланялся на все стороны, говоря прерывистым голосом: «Прости, народ православный!» После этого экзекутор дал знак палачам, и они бросились раздевать его. Сорвали белый бараний тулуп и стали раздирать рукава малинового полукафтанья. Тогда он всплеснул руками, опрокинулся назад, и вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе, палач взмахнул ее за волосы. С Перфильевым последовало то же. Четвертование было исполнено над трупами. Отрезанные части тела 2 дня выставлены были около московских застав и, наконец, сожжены вместе с телами, а пепел развеян палачами. Внук Пугачева был жив еще в 1890 году. Он жил в одной из московских богаделен. Через две недели после казни Пугачева в Москву прибыла императрица и здесь принимала участие в удовольствиях столицы, где в то время праздники следовали за праздниками. Роскошью и разнообразием их Екатерина старалась возвысить блеск своего двора и затмить пережитое ею тревожное время. Со дня открытия законодательной комиссии, более 6 лет перед этим, Екатерина не позабыла своего неудовольствия на старую столицу. Возвратясь в ее белокаменные стены, она говорила, что чума не истребила всего политического яда, кренящегося в этом городе.